Он сказал израильтянам: «Обо мне говорится, вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится, и так до конца пророчества». И также спросил израильтян этот злодей, преступник и притеснитель: «О ком гласит сие пророчество, если не обо мне? Но вы молчите, дети лжи, потому что запечатаны ваши уста, и отвердели языки. О вашем упрямстве предупреждал меня Дух Господень, но Господь обещал мне, что я буду благословен за смирение мое, и душа моя получит исцеление и выйдет на свободу, и тогда исполнятся стихи: радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем. И как вы берете драгоценную невесту, так примет меня Отец мой Небесный. А все, что вы хотите, вы не получите. Служащие мне возрадуются, а вы устыдитесь. Служащие мне обретут блаженство, а вы возрыдаете в душевных муках, и воскорбят ваши сердца, и вы будете скитаться во мраке, проклинаемые и высмеиваемые, и рассеетесь в странах от изгнания к изгнанию, и никто не поможет вашему народу. Все, что вы хотите, известно мне от Отца моего Небесного еще прежде, чем я пришел в этот мир, и тогда я испытывал большой страх. Но Отец мой Небесный сказал мне: не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны. Не бойся, я помогаю тебе. Затем сказал мне Отец мой Небесный: за все те мучения, которые они причинят тебе, спросится с них. Поэтому все, что вы со мной делаете, вы делаете как камни бесчувственные. Пророк Иеремия пророчествовал обо мне: не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану. Знайте же, что все, что происходит со мной, предсказано небом». Когда отщепенцы услышали это, они собрались и возрыдали так громко, что их плач был слышен повсюду. Но все иудеи были бесчувственны к ним, как камни. Тогда они схватились за мечи и посылали проклятия на иудеев, так что иудеи пришли в большой страх. А отщепенцы явились к тюрьме, сняли засовы и вывели пленника наружу. Тотчас же Иешу покинул страну и со своими 310 юношами ушел в город Антиохию. 11. И что же Иешуа? Он сказал своим ученикам: «Отец мой Небесный призывает меня к себе, я пойду, а вы оставайтесь и ждите здесь моего возвращения». Посему он задумал пойти в Египет и обучиться там магии. И оставался там продолжительное время, усердно обучаясь колдовству. Примечанию: в нашей книге мы доказываем, что Иисус отправился в Гималаи. В тексте указано «в Египет», однако в Египте, согласно другому талмудическому источнику, который мы приводили ранее, Иешуа был вместе со своим дедом, и именно там он научился тому, что показано как обретение тайного имени в святая святых Иерусалимского храма. Согласно смыслу аллегории битвы между Иудой и Иешуа, первый представлял лунную ортодоксальную доктрину, а Иисус – солнечную доктрину, Египет, Ессея и прочее. Затем он покинул Египет. Примечание: согласно нашему исследованию, в Гималаи. И поспешил в окрестности Мертвого моря. Примечание тоже. К своим ученикам. Он сказал им: не печальтесь, ибо Бог открыл мне ваше будущее. Знайте, что вас ожидает великое блаженство. 12. Он задумал пойти в Иерусалим в те дни, когда израильтяне справляют праздник. А на Пасху много израильтян сходилось в святилище, и Иешу позвал своих учеников и велел им, чтобы все надели одежду одинакового цвета, цвета удачи Иешу, сравни с белыми плащами кумранитов Исеев А.В. И когда это было исполнено, они всей толпой явились в Иерусалим, когда там начался праздник. Но он заклинал их хранить тайне то, что он находится в Иерусалиме. Для этого он обманул их, говоря, что мог бы явить великие чудеса, но иудеи ищут погубить его, потому что он говорил с отцом на небе. Так всей толпой они пришли в Иерусалим. 13. Но среди них был один человек по имени Папа бен Рецицта. Примечание. страсбургской рукописи предателя зовут Гайса. Краус находит в имени этого ученика отзвук арамейского слова «гад» – подвал, погреб, которое входило в название местечка близ Иерусалима – «гад цеманим» – «гефсимания». Погреб для выжимания оливкового масла. Согласно Евангелию, Иисус был арестован в Гефсиманском саду. Согласно лейпцигской рукописи, аресту Иешу способствовал Иуда Искариот. Рассказывается, что когда Иешу со своими учениками прибыл в Иерусалим на Пасху, Иуда подошел к нему в храме и поклонился ему, тем самым опознав его в толпе учеников. Интересно отметить, что на санскрите «папа» означает «зло», безнравственность, преступность, грех, несчастье. А. В. Который считал, что все дела его поддельны, обманчивы и лживы, сравни с предателем из среды кумранитов. А. В. Он не пошел вместе с Иешу и всей толпой в святилище праздновать Пасху, но направился этот папа к мудрецам и открыл им все замыслы и намерения Иешу и сказал им так. «Что дадите вы мне, если я приведу вас в то место, где скрывается Иешу?» Они сказали ему: «Мы сделаем тебя великим среди нас». Он сказал им: «Сейчас он в святилище, но с меня взяли клятву, что я не открою его и не совершу против него зла». Они сказали папе: «Зачем же ты пришел к нам?» Он сказал: «Сейчас он среди отщепенцев, которые явились из Антиохии. Идите следом за мной в святилище, но сделайте вид, что вы не связаны со мной. Между тем хорошенько следите, какому человеку я поклонюсь. Тот человек, которому я поклонюсь, и есть Иешу». Они так и сделали, как говорил папа. Как поступили мудрецы? Собравшись, они пришли в святилище, как обычные люди, пришедшие на праздник, незамеченные и молчаливые. Так поступили они, но их глаза неотрывно следили за толпой отщепенцев, одетых в одинаковые одежды. И когда увидели, что папа подошел и поклонился Иешу, тотчас же бросились, схватили его за руки и воскликнули: «Мамзер, сын оскверненный, соблазнитель и совратитель, притеснитель, обманщик людей, утверждающий, что Господь помазал тебя Мессией, избавителем Израиля, где те знамения и чудеса, которые ты творил?» Тотчас же они взяли испуганного Иешу, и пока он безмолвствовал и не успел открыть рта, посадили его в темницу. А ученики Иешу грозились, что будут воевать с Израилем, доколе не спасут его, но не посмели ничего сделать, ибо вокруг было много иудеев и пришедших на праздник паломников.